Далее следовала вежливая оговорка, что если советская сторона все же пожелает, чтобы западные союзники действовали в намеченном ранее направлении, то США и Англия поведут, разумеется, конфиденциальные переговоры с итальянскими властями о тех мероприятиях, которые были бы необходимы. Однако, продолжали авторы послания, мы весьма отчетливо сознаем опасность вышеуказанного образа действий, по соображениям, которые мы вам изложили, и мы поэтому решили предложить следующую альтернативу, которая с военной точки зрения обладает многими преимуществами. Альтернатива заключалась в том, что западные союзники предлагали передать временно взаймы Советскому Союзу недавно переоборудованный в США британский крейсер Royal Sovereign и один американский легкий крейсер. Эти суда плавали бы под советским флагом до тех пор, пока без ущерба для военных операций не смогут быть предоставлены итальянские суда. Кроме того, правительства Англии и США давали обязательство предоставить каждой в отдельности торговые суда общим водоизмещением 20 тысяч тонн, которые будут переданы, возможно, в скором времени и на тот срок, пока нельзя будет получить итальянские торговые суда без ущерба для намеченных важных операций «Оверлорд» и «Энвил». В заключение в послании говорилось, эта альтернатива обладает тем преимуществом, что советское правительство смогло бы использовать суда гораздо раньше, чем в том случае, если бы их все пришлось переоборудовать и приспосабливать к северным водам. Таким образом, если наши усилия в отношении турок приняли бы благоприятный оборот и проливы стали бы открытыми, эти суда были бы готовы для операций на Черном море. Мы надеемся, что вы весьма тщательно рассмотрите эту альтернативу, которая, по нашему мнению, во всех отношениях превосходит первое предложение. Это обращение нельзя было расценить иначе, как попытку ревизовать договоренность, достигнутую всего лишь 2 месяца назад в Тегеране. Ведь те обстоятельства, на которые теперь ссылались руководители Англии и США, не возникли внезапно. Их можно и должно было предвидеть. Причем эти аспекты никого не смущали, когда принималось решение. В данном случае вверх взяли соображения другого порядка. В Лондоне и Вашингтоне взвешивались степень выгоды для западных держав усиления военной мощи СССР. Определенные влиятельные круги этих стран, видимо, считали, что, во всяком случае, с этим спешить не стоит. Имело, надо полагать, значение и то, что в состав итальянского флота входили новые, весьма современные суда, которые англичане и американцы хотели оставить в своем распоряжении. Советской же стороне предлагались более старые. Показательно также, как видно из приведенного выше послания, что руководители Англии и США проявили странную забывчивость, даже не упомянув об эсминцах и подводных лодках. Все это, естественно, не могло не вызвать удивления в Москве. «Должен сказать», — писал Сталин в ответном послании Черчиллю и Рузвельту от 29 января, что после вашего совместного положительного ответа в Тегеране на поставленный мной вопрос о передаче Советскому Союзу итальянских судов до конца января 1944 года, я считал этот вопрос решенным, и у меня не возникало мысли о возможности какого-либо пересмотра этого принятого и согласованного между нами троими решения. Тем более, что, как мы тогда уговорились, в течение декабря и января этот вопрос должен был быть полностью урегулирован и с итальянцами. Теперь я вижу, что это не так, и что с итальянцами даже не говорилось ничего по этому поводу. Было очевидно, что в создавшейся ситуации имело мало смысла настаивать на точном выполнении согласованного в Тегеране решения. Из сообщения западных лидеров вытекало, что в таком случае они затеют длительные переговоры с маршалом Бадольо, который, в свою очередь, станет договариваться с итальянскими военно-морскими силами.